Да, они часто говорили обо всем этом, строили новые и новые планы на будущее. А Сайрас Смит почти всегда молчал, слушая своих товарищей. Порой какое-нибудь замечание Герберта или забавная выходка Пенкрофа вызывали у него улыбку. Но всегда и всюду он размышлял о тех необъяснимых явлениях, о той странной загадке, тайну которой не мог постичь. Глава 9. Ненастье, гидравлический подъемник, изготовление оконного стекла и посуды, саговая пальма, поездка в Кораль, прирост стада, вопрос журналиста, точные координаты острова Линкольна, предложение Пенкрофа. В первую же неделю марта погода изменилась. В начале месяца было новолуние, и все еще стояла невыносимая жара. Чувствовалось, что воздух насыщен электричеством. Следовало опасаться, что на довольно долгое время установится период дождей и гроз. И действительно, 2 марта с неистовой силой грянул гром. Ветер дул с востока, и град стал бить прямо по фасаду гранитного дворца. Шум стоял такой, будто сыпалась картечь. Пришлось плотно затворить дверь и ставни на окнах, иначе затопило бы комнаты. Увидев, что идет град, а иные градины были величиной с голубиное яйцо, Пенкроф стал бить тревогу, ведь его хлебное поле подвергалось большой опасности, и он немедля побежал в поле, где колосся уже подняли зеленые головки, и прикрыл его полотнищем от оболочки аэростата. Моряка тоже изрядно побил град, но он не жаловался. Плохая погода продержалась неделю, и все это время беспрерывно гремел гром. Гроза разражалась за грозой, только затихнет одна, не отшумят еще глухие раскаты грома за горизонтом, а уже раздаются новые неистовые удары. Молнии зигзагами прорезали небо, сожгли немало деревьев на острове, а среди них и огромную сосну, возвышавшуюся близ озера на опушке леса. 2-3 раза молния ударила в песчаный берег и расплавила песок, превратив его в стекло. Когда инженер обнаружил громовые стрелы, он подумал о том, что можно вставить в окна толстые и крепкие стекла, которые выдержат порывы ветра, потоки дождя и град. Спешных работ на острове не было, и поселенцы воспользовались плохой погодой, чтобы поработать в гранитном дворце, который не по-хозяйски обставляли все лучше, каждый день добавлял что-нибудь новое. Инженер устроил токарный станок и выточил на нем кое-какие туалетные принадлежности и кухонную утварь. Сделал он и пуговицы, необходимые колонистам. Они смастерили козлы для оружия, которые содержали с редкостной аккуратностью шкафы и полки. Поселенцы пилили, строгали, отделывали, обтачивали. И пока стояли ненастные дни, в ответ на громовые раскаты раздавался визг и скрежет инструментов, жужжание станка. А дядюшки Юпи тоже не забыли. Около главного склада ему отвели отдельную комнатку, похожую на каюту, с подвесной койкой, покрытой подстилкой. Там ему было очень уютно. «Молодец у нас, Юп! Всем-то он доволен, бранного слова от него не услышишь», — часто повторял Пенкроф. «Вот кто отменный слуга, Наб, право отменный!» «Мой ученик», — отвечал Наб, — «скоро меня догонит». «Перегонит», — посмеивался моряк, — «потому что ты, Наб, много болтаешь, а он помалкивает». Юб действительно до тонкости знал свои обязанности. Он вытряхивал одежду, поворачивал вертел, подметал комнаты, прислуживал за столом, складывал дрова, и, что особенно восхищало Пенкрофа, перед сном всегда укутывал одеялом достопочтенного моряка.